и он пожелал, чтобы в его отсутствие она жила у его родителей. При содействии армейского фотографа Норме удалось добиться встречи с представителями агентства фотомоделей «Голубая книга» в отеле «Амбассадор». Это произошло в знойный июньский день 1945 года. Дома, готовясь к встрече, она в одной комбинации уселась перед зеркалом, как перед мольбертом. Она подмигивала сама себе и улыбалась, покусывая большой палец. Она наслаждалась собой. Затем она принялась стирать кольт-крем. Она никак не могла расстаться с расческой и флаконом духов. Никак не решалась кончить сборы, облачиться в платье. Теперь Норма боялась промахнуться в выборе туалета, как в первые дни замужества не угодить Джимми в еде. Она была похожа на тысячи блондинок, разгуливавших по проспектам Голливуда. Быть ли ей продавщицей карамели на бульваре Сансет или кинозвездой, решала судьба. Кинозвезда ухаживает за лицом не больше продавщицы карамели и часто уступает ей в красоте. Норма вся дрожала. Она волновалась сильнее, чем в день свадьбы. Агентство фотомоделей было шагом на пути в кино, настоящим брачным союзом, к которому она страстно стремилась, был союз со зрителями через хорошо натянутое полотно экрана. Румяная, как яблоко на выставке плодов, она уселась в оставленный ей Джимом старый форт. Она покинула скромные кварталы Ванайса в голубом костюме и темных очках, как кинозвезда, не желающая привлекать к себе внимание. Родители Джима, следившие за каждым ее шагом, подумали, что она едет на работу. Так одевалась она по утрам, отправляясь красить фюзеляжи. Они радовались при мысли, что когда их сын вернется, его встретит любящая, красивая жена. Проезжая Беверли-Хиллз и Мюльхолланд-Драйв, она нажимала на педаль так, словно ставила ногу на мягкий гипс китайского театра Гроумена, чтобы получить отпечаток. Перед ее глазами промелькнули мраморные колонны и хрустальная люстра отеля «Александрия». В вестибюле стиля рококо по восточному ковру, прозванному «волшебным», потому что на нем вершились большие дела кино, шныряли бизнесмены. Вдоль бульвара «Сансет» надменно возвышались пальмы, похожие на жирафов. По «Амбассадору» носились репортеры светской хроники, ловя остроты из уст знаменитостей. Вечерами по пятницам здесь играл оркестр Эба Лаймена. Под его музыку звезды-блондинки оживали и покачивались в ритме танца вокруг плавательного бассейна. Галереи превращались в выставку драгоценностей и туалетов. Тут, в «Амбассадоре», Норма Джин чувствовала себя, как на заводе, вырабатывающим чудо, тогда как за пределами Лос-Анджелеса были сплошные пустыни и мрак. На следующий день после посещения агентства «Голубая книга» она бросила работу. Она стала натурщицей для фоторекламы купальных костюмов. Теперь она жила только своими фотографиями, зачарованная собственным изображением. Норма стала замкнутой и апатичной, словно ждала или опасалась какого-то откровения. Она не переставала изучать эти снимки, уставившись на них застывшим взглядом. Она не нравилась себе, но отчаянно цеплялась за свое изображение, как некогда за уроки школы шарм. В Америке больше, чем где-либо, огромными тиражами издаются журналы, рассчитанные на читателей мужчин, где целые развороты отводятся фотографиям полуодетых пышных блондинок. Они лежат, растянувшись на диване с поднятой ножкой, улыбаются, принимают ванну, полуодетые ждут ночи или дня у своего окна. У всех соблазнительный бюст и завитые локоны. Коротая время, они причесываются, потягиваются, меряют своими крепкими длинными ногами комнату, где царит продуманный беспорядок. Норма Джин стала все чаще и чаще фигурировать на страницах журналов с краткими названиями «Пик», «Клик», «Лав», «Сэр», «Си» и длительным воздействием на мужскую психику. Веселые названия привлекают множество постоянных читателей, заставляя их томиться, предаваясь сладостным и губительным мечтам.